Ему было только 7 лет, когда он впервые попытался самостоятельно воспроизвести на рояле звукосочетание, особенно его поразившее. Мать с улыбкой наблюдала за ним, с немым усердием исправляла подобранные им аккорды, объясняла, почему именно эта и только эта тональность необходима для перехода одного аккорда в другой. Правоту ее слов подтверждал мальчику его собственный слух. Позволив ему некоторое время так позабавляться, Герда решила, что мальчику пора учиться музыке. «По-моему, скрипка не его инструмент», — заметила она господину Пфюлю. «И я даже рада этому, ведь игра на скрипке имеет свои теневые стороны, не говоря уже о зависимости скрипача от аккомпанемента, хотя сплошь и рядом это играет первостепенную роль. Если бы не вы, не знаю даже. Кроме того, всякого, кто вступил на этот путь, подстерегает опасность в той или иной мере впасть в виртуозничание. Я знаю тому немало примеров. Если говорить откровенно, то я считаю, что для скрипача музыка начинается лишь на высокой ступени мастерства. Напряженная сосредоточенность на верхнем голосе, его фразировки и тональности, когда полифония доходит до сознания только смутно и в самых общих формах, у ребенка, не очень одаренного, может привести к атрофии чувства гармонии, к неумению воспринимать гармонические построения. А это уж не исправишь потом. Я люблю скрипку и добилась в этом искусстве кое-каких успехов, но рояль все же ценю выше. Рояль как средство, помогающее резюмировать разнообразнейшие, богатейшие звуковые построения, как непревзойденное средство музыкального воспроизведения, для меня означает более интимную, более чистую и глубокую связь с музыкой. Так что, Пфюль, очень вас прошу, возьмите на себя обучение мальчика и приступайте к этому без промедления. Я знаю, что здесь, в городе, имеется еще двое или трое преподавателей, вернее, преподавательниц, но это в точном смысле слова учительница музыки. Вы меня понимаете. Не так важно обучить ребенка игре на каком-либо инструменте, как важно научить его пониманию музыки, не так ли? На вас я полагаюсь, вы к музыке относитесь серьезно. И вот посмотрите, у вас он будет успевать. У него буденброковские руки. Буденброки могут брать все нонны и децимы, но толку-то от этого немного. Со смехом заключила она. Господин Пфюль выразил согласие стать учителем Ганно. Отныне он приходил еще и по понедельникам после обеда. Покуда они занимались, Герда сидела в соседней комнате. Это были не совсем обычные уроки, ибо господин Пфюль чувствовал, что молчаливое и страстное рвение мальчика обязывает его к чему-то большему, нежели простое обучение игре на рояле. Как только Ганно усвоил первые элементарнейшие основы, господин Пфюль в простой и доступной форме начал знакомить его с теорией, с элементами гармонического учения. И Ганно понимал, что все это, собственно, только подтверждает то, что всегда было ему открыто. По мере возможности господин Пфюль считался с неудержимым рвением мальчика. Любовно и тщательно стремился он облегчить тяжкий груз материи, тянувший к низу фантазию и неукротимый талант. Он не придавал слишком большого значения гибкости пальцев при разучивании гамм, во всяком случае не считал эту гибкость основной целью. Цель, которую он себе ставил и которой быстро достиг, сводилась к тому, чтобы дать мальчику, возможно, более ясное представление обо всех тональностях, глубокое, разностороннее знание их взаимозависимости и связей, которое помогает ученику очень скоро постичь многоразличные комбинационные возможности, дает ему ощущение власти над клавиатурой, поощряет к импровизации, к сочинительству. С трогательным уважением относился он к запросам своего маленького, но избалованного хорошей музыкой ученика, к его тяготению к серьезному искусству. Он не пытался оказывать отрезвляющее воздействие на склонность мальчика ко всему глубокому и торжественному, не принуждал разыгрывать банальные экзерсисы, а предоставлял ему играть хоралы, при этом неуклонно объясняя закономерности переходов одного аккорда в другой. Герда с вышиванием или книгой в руках следила из соседней комнаты за ходом занятий. «Вы превзошли все мои ожидания», — как-то сказала она Пфюлю. «Но не слишком ли вы далеко заходите? Не забегаете ли вперед? Метода ваша, по-моему, отличная, а главное — творческая. Ведь он уже и вправду пытается сочинять. Но если он этой методы не заслуживает, а если он для нее недостаточно одарен, то ничему не научится». «Он заслуживает ее», — прервала Герду господин Пфюль и в подтверждении своих слов кивнул головой. «Я иногда слежу за выражением его глаз. Оно многое говорит, но губы мальчика всегда сомкнуты. Позднее, когда жизнь, быть может, еще плотнее сомкнет его уста, у него должна остаться возможность говорить». Герда взглянула на него, на этого угловатого человека, на его рыжую шевелюру, мешки под глазами, на его взъерошенные усы и огромный кадык, протянула ему руку и сказала: «Благодарю вас, Пфюль, у вас добрые намерения, и мы, вероятно, даже не подозреваем, как много вы для него делаете». Благодарность самого Ганно и его доверие к учителю не знали границ. Ганно, который, несмотря на все занятия с репетиторами, тупо, без малейшей надежды что-либо понять, сидел над задачником, за роялем понимал все, что говорил ему господин Пфюль, понимал и усваивал так, как можно усвоить лишь то, что уже знаешь изнутри. И Эдмунд Пфюль, органист в долгополом сюртуке, представлялся ему ангелом, каждый понедельник берущим его в свои объятия, чтобы из будничной серости вознести в звучащий мир кротких, сладостных, умиротворяющих чувств. Случалось, что занятия происходили у господина Пфюля в просторном старом доме с островерхой крышей, с множеством прохладных переходов и уголков, где он жил в полном одиночестве, если не считать старушки-домоправительницы. Иногда маленькому Буденброку дозволялось во время воскресного богослужения в Мариенкирхе сидеть на хорах возле органа, и он чувствовал себя совсем по-другому, чем внизу среди прихожан. Высоко над паствой, даже над пастором Прингсгеймом, стоявшим на кафедре, сидели они оба среди гудящего, могучего потока звуков, который они освобождали из оков и подчиняли своей власти. Да, они, ибо Ганно, вне себя от счастья и гордости, время от времени помогал учителю в управлении регистрами. А когда смолкала заключительная импровизация после хорала, когда господин Пфюль снимал пальцы с клавиш, и только основной и басовый тоны, повинуясь его воле, еще звучали торжественно и негромко, и потом, после искусно выдержанной паузы, раздавался из-под навеса кафедры модулирующий голос пастора Прингсгейма, случалось, что господин Пфюль подсмеивался над проповедью и уж вовсе откровенно смеялся над стилизованным франконским выговором пастора, над его протяжными, глухими и резко подчеркнутыми гласными, его вздохами и постоянной сменой мрака и просветленности на его лице. Тогда смеялся и Ганно, потихоньку, но от всей души, ибо, не сговариваясь, оба там наверху держались мнения, что проповедь — это довольно-таки пустячная болтовня, а подлинное богослужение, то, что пастору и его пастве представляется, вероятно, лишь подсобным средством для поднятия религиозного настроения, иными словами, музыка. Да, эти сидящие внизу сенаторы, консулы, бюргеры и их семейства мало что смыслят в его Пфюле искусстве. Господин Пфюль постоянно этим огорчается, и потому тем более рад видеть рядом с собою своего маленького ученика. Ему хоть можно шепнуть: Сейчас мы сыграем на редкость трудную пьесу». Он изощрялся во всевозможных технических тонкостях, сочинял обратные имитации, то есть такую мелодию, которая одинаково читается слева направо и справа налево, и на этой основе однажды создал перевернутую фугу. Исполнив ее, он сложил руки на коленях. «Никто и не заметил», — произнес господин Пфюль, безнадежно покачав головой. И затем, покуда пастор Прингсгейм произносил проповедь, шепнул на ухо маленькому Иоганну. «Это была ракоходная имитация, Иоганн. Ты еще не знаешь, что это такое. Это воспроизведение темы в обратном порядке от последней ноты к первой. Трудная штука. Со временем ты поймешь, что значит имитация в строгом письме. Но ракоходной имитацией я тебя мучить не собираюсь и никогда не заставлю ею заниматься, это не обязательно. И все-таки не верь тем, кто объявляет это пустой забавой, не имеющей музыкальной ценности. Ракоходную имитацию ты встретишь у великих композиторов всех времен. Только равнодушные посредственности высокомерно отрицают ценность подобных упражнений. А музыканту подобает смирение. Запомни это, Иоганн». 15 апреля 1869 года, в день своего рождения, когда ему минуло 8 лет, Ганно вместе с матерью сыграл перед собравшейся родней маленькую фантазию собственного сочинения. Простенький мотив, который он придумал, счел интересным и разработал в меру своих сил. Разумеется, господин Пфюль стал поверенным этой тайны и изрядно раскритиковал творение Ганно. «Что это за театральный финал, Иоганн? Он нисколько не соответствует целому. А дальше? Зачем, скажи на милость? Ты переходишь из си-мажор в кварцексту четвертой ступени с пониженной терцией. Это штукарство, и вдобавок у тебя еще тремоло. Это уж ты где-то подцепил. Ну где? А, знаю, знаю. Ты слишком внимательно слушал, когда я играл твоей маме. Измени-ка конец, мой мальчик, и у тебя получится примилая вещица». Но как раз минор, аккорду и финалу Ганно придавал наибольшее значение. Это показалось его матери настолько забавным, что решено было все оставить без изменений. Герда взяла скрипку, сыграла верхний голос, и в то время как Ганно просто повторил фразу, проварьировала дискант до конца в ритме 1/32. Это прозвучало великолепно. Ликующий Ганно поцеловал мать, и 15 апреля они исполнили его произведение перед родней. Консульша, госпожа Перманедер, Христиан, Клотильда, господин и госпожа Крегер, директор Вейншенк с супругой, а также мадемуазель Вейхброд по случаю дня рождения Ганно в 4 часа отобедали у сенатора. Теперь все сидели в большой гостиной, слушали и смотрели на мальчика в матросском костюмчике, сидевшего за роялем, и на Герду, какую-то чужую и неизменно элегантную, которая сперва исполнила на струне столь блистательную кантилену, а затем совершенством подлинного виртуоза разразилась целым каскадом искристых, пенящихся каденций. Серебряная рукоятка ее смычка поблескивала в свете газовых ламп. Ганно, бледный от волнения, почти ничего не ел за обедом, а сейчас он так самозабвенно отдался своему творению, которое, увы, через минуты две уже должно было отзвучать, что все окружающее для него исчезло. Эта маленькая мелодическая пьеска носила скорее гармонический, чем ритмический характер. Крайне своеобразное впечатление производит контраст между примитивными, ребячески наивными музыкальными средствами и значительностью, страстностью, даже изысканностью их подачи, их интонирование. Склонив голову немного на бок, вытягивая шейку и всем корпусом, подаваясь вперед, Ганно подчеркивал каждый переход, сообщая ему, возможно, большую значительность. Он сидел на самом краешке стула и пытался с помощью правой и левой педали сообщить большую эмоциональную насыщенность каждому аккорду. И правда, когда он достигал какого-то эффекта, пусть только ему и заметного, то этот эффект носил скорее чувственный, чем чувствительный характер. Простейший гармонический прием, благодаря полновесной, замедленной акцентировке, приобретал своеобразное таинственное значение. Какому-то аккорду, новому гармоническому ходу, вступлению, ганно, высоко вскидывая брови, наклоняясь и делая движение, словно он собирается взлететь, сообщал посредством неожиданно возникавшего приглушенного звучания нервически напряженную действенность. И вот уже близится финал столь полюбившейся ганно, финал своей наивной приподнятостью, венчающей всю пьесу. Среди разлива жемчужных пассажей скрипки тихо, чисто, как серебряный колокольчик, тремулирует пианиссимо ми-минор аккорда. Он нарастает, ширится медленно, медленно наполняется звучанием. Форте ганно прибегает к диссонирующему до диез, возвращающему к основному тону, и в то время как Страдивариус плавно и звучно обтекает это до диез, мальчик, напрягая все свои силы, доводит диссонанс до фортиссимо. Он медлит с развязкой, приберегает ее для себя, для слушателей. Что она сулит, эта развязка, это восхитительное, самозабвенное погружение в си-мажор. Беспримерное счастье, небывалое сладостное удовлетворение, мир, блаженство, небо. И еще не конец, нет, еще не конец. Еще миг отсрочки, промедления, напряжения всех сил, пусть нестерпимого, тем сладостнее будет разрядка. Еще последнее, самое последнее упоение этой зовущей, теснящей грудь страстью, этим томлением, этим последним усилием воли, которая еще не хочет свершения, освобождения, ибо Гано знал, счастье — это только миг. Мальчик медленно выпрямился, глаза его расширились, сомкнутые губы затрепетали, он вздрогнул, втянул воздух носом, и блаженство неудержимо хлынуло на него. Оно обуяло, охватило все его существо. Мускулы Гано ослабели, голова бессильно склонилась на плечо, глаза закрылись, печальная, почти болезненная улыбка несказанного счастья появилась на его губах, когда он, модулируя и нажимая педали, околдованный плеском, рокотом, пением, журчанием скрипичных пассажей, перенес свое тремоло, сопровожденное басовым аккомпанементом, в си-мажор, довел его до фортиссимо и вдруг оборвал в коротком, чуть приглушенном всплеске звуков. Конечно, его игра не могла захватить слушателей в той мере, в какой она захватила его самого. Госпожа Перманедер, например, ровно ничего не поняла в этом избытке музыкальных средств, но она видела улыбку ребенка, видела, как в блаженной истоме поникла нежно любимая ею головка. И это зрелище перевернуло ей душу, легко поддававшуюся умилению. «Как он сыграл, мальчик мой! Как он сыграл, этот ребенок!» — воскликнула она, едва сдерживая слезы, ринулась заключить его в объятия. «Герда, Том, это будет второй Моцарт! Майербер!» И так, и не подыскав третьего имени, она ограничилась тем, что осыпала поцелуями племянника, сидевшего в полном изнеможении, с руками, упавшими на колени, и отсутствующим взором. «Ну, полно, то не полно», — шепнул ей сенатор. «Прошу тебя, не кружи ты голову мальчугану». Глава седьмая. В глубине души Томас Буденброк был недоволен склонностями и ходом развития маленького Иоганна. В свое время, хотя удивленные филистеры неодобрительно покачивали головой, он взял себе в жены Герду Арнольдсен. Тогда он чувствовал себя достаточно сильным и достаточно свободным, чтобы не в ущерб бюргерской деловитости постоять за свой незаурядный и более изысканный вкус. Но неужели ребенок, этот долгожданный наследник, внешне и физически во многом выдавшийся в отцовскую породу, все же точный сколок с матери? Неужели этот мальчик со временем не только не продолжит более удачливо и уверенно, как он надеялся, дело его жизни, а в силу самой своей природы будет чуждаться и среды, в которой он призван жить и действовать, и даже его, своего отца? А до сих пор игра Герды на скрипке в сочетании с ее удивительными глазами, которые он любил, с ее тяжелыми темно-рыжими волосами, со всей ее необычной внешностью, была для Томаса еще одним очарованием, еще одним признаком ее своеобразной сущности. Но теперь, когда он увидел, что музыка — это непонятная ему страсть, с первых же лет жизни целиком завладела его сыном, он стал относиться к ней как к некой враждебной силе, вставшей между ним и его ребенком, ребенком, из которого он, несмотря ни на что, надеялся сделать настоящего Буденброка, сильного, практически мыслящего человека, с волей, устремленной к власти, к стяжанию. Нервно взвинченному и подозрительному Томасу Буденброку казалось, что эта враждебная сила грозит сделать его чужим в собственном доме. Он не умел понять и почувствовать ту музыку, которой предавались его жена и ее друг, этот господин Пфюль. Герда же, замкнутая и нетерпимая во всем, что касалось искусства, с истинной жестокостью еще затрудняла ему это понимание. Никогда бы он не поверил, что сущность музыки в такой мере чужда его семье, как это теперь оказалось. Его дед любил иногда поиграть на флейте, и сам он с неизменным удовольствием слушал красивые мелодии, грациозные или смутно печальные, или бодрящие своей веселостью. Но он твердо знал, что стоит ему только заикнуться о своих вкусах, как Герда пожмет плечами и сострадательной усмешкой заметит: «Пустое, друг мой, пьеска, лишенная всякой музыкальной ценности». Он ненавидел эту музыкальную ценность, словцо, с которым у него неизменно связывалось представление о холодном высокомерии. Когда разговор о музыке заходил в присутствии Ганно, его так и подмывало перейти к открытому возмущению. И не раз случалось, что он не в силах дольше сдерживаться, восклицал: «А я тебе скажу, дорогая моя, что вечно козырять этой мало кому понятной музыкальной ценностью не очень-то хороший тон». Герда отвечала: «Томас, примирись раз и навсегда с тем, что ты ничего не понимаешь в музыке. И как ты не умен, все равно никогда не поймешь, что музыка — нечто большее, чем услада для слуха или приятное послеобеденное развлечение. В музыке тебе изменяет ощущение банального, а во всем остальном у тебя достаточно острое, а это единственный критерий для понимания искусства. Насколько тебе чужда музыка, ты можешь судить уже хотя бы потому, что твой музыкальный вкус остался далеко позади всех прочих твоих запросов и воззрений. Что тебе нравится в музыке? Пошлый оптимизм, но если бы им была пропитана книга, ты бы с досады или насмешки отшвырнул ее от себя. Быстрое осуществление любого чуть шевельнувшегося желания, услужливое, торопливое удовлетворение слегка возбужденных чувств. Да разве жизнь похожа на красивую мелодию? Это, друг мой, несостоятельный идеализм». Он понимал ее, понимал, что она говорила, но не мог следовать за ней чувством, не мог уразуметь, почему мелодии, которые его веселят и трогают, жалки и ничтожны, а пьесы, по его представлению, скучные и запутанные, непременно обладают высокой музыкальной ценностью. Он стоял в преддверии храма, откуда Герда презрительным мановением руки изгоняла его, и больно было ему смотреть, как она с ребенком исчезает в таинственной глубине святилища. Он и виду не подавал, как его огорчает все растущее отчуждение между ним и маленьким сыном. Добиваться благосклонности ребенка это казалось ему унизительным. Он был очень занят и мало видел мальчика. За обедом же старался разговаривать с ним непринужденно, дружеским тоном, впрочем, не без оттенка ободряющей жесткости. «Ну-с, дружище», — говорил он, похлопав сына по плечу и усаживаясь за столом рядом с ним напротив жены. «Что слышно? Чем мы сегодня занимались? Уроками? И игрой на рояле? Дело хорошее. Только меру надо соблюдать, а то пройдет охота ко всему остальному, и на Пасхе опять придется засесть за зубрежку». Ни один мускул на его лице не выдавал той напряженной озабоченности, с которой он ждал, как отнесется Ганно к его приветствию, как на него ответит. Ни одним движением не показывал он, как болезненно сжималось его сердце, когда мальчик, скользнув по нему робким взглядом золотисто-карих, затененных глаз, взглядом, не достигавшим даже отцовского лица, молча склонялся над тарелкой. Дико было бы огорчаться из-за этой ребяческой отчужденности. В перерывах между блюдами, пока горничная меняла тарелки, Томас почитал своей обязанностью заниматься мальчиком, задавать ему вопросы, проверять его практические знания. Сколько жителей в городе? Какие улицы ведут от травы в верхний город? Как называются амбары фирмы Иоганн Буденброк? Отвечай живо, без запинки. Но Ганно молчал. Не назло отцу, не за тем, чтобы огорчить его, но жители, улицы, даже амбары, обычно нисколько его не интересовавшие, будучи возведены в степень экзаменационных вопросов, вызывали в нем непреодолимое внутреннее торможение. До того он мог быть весел, мог даже болтать с отцом, но едва только разговор, хоть отдаленно, начинал смахивать на испытание, как он ощущал полнейший упадок сил. Всякая способность к сопротивлению оставляла его. Глаза Ганно затуманивались, на губах появлялось выражение отчаяния, все мысли исчезали из его головы. Оставалось только жгучее мучительное недоумение. Зачем папа своей неосторожностью? Он ведь отлично знал, что эти опыты никогда до добра не доводят, испортил обед себе и ему. Ганно потуплял полные слез глаза в тарелку. Ида тихонько толкала его в бок, шептала название улиц амбаров. Ах, к чему? Все равно это было бесполезно, совершенно бесполезно. Она не понимала, в чем дело. Он ведь знал эти названия. Во всяком случае, большую их часть, и ему было бы совсем нетрудно, ну, хоть немного, порадовать папу, если бы это было возможно, если бы этому не мешало какое-то неодолимо грустное ощущение. Строгий оклик отца, стук вилкой о подставку заставляли его вздрагивать. Он смотрел на мать, на Иду и пытался что-то ответить, но с первых же слов начинал всхлипывать. Ничего у него не получалось. «Довольно!» — гневно кричал сенатор. «Молчи! Я теперь и слушать не хочу! Можешь не отвечать мне! Можешь весь век сидеть молча и таращить глаза!» Дальше обед протекал уже в унылой тишине. На эту мечтательную расслабленность, плаксивость, на это полное отсутствие бодрости, энергии и ссылался сенатор, восставая против страстного увлечения сына музыкой. Здоровье Ганно всегда отличалось хрупкостью. Особенно много мучений и боли причиняли ему зубы. Прорезывание молочных зубов, сопровождавшееся лихорадкой и судорогами, едва не стоило ему жизни, а впоследствии десна у него часто воспалялись и нарывали. Дождавшись, покуда такой нарыв созреет, мамзель Юнгман обычно прокалывала его булавкой. Теперь, когда стали выпадать молочные зубы, страдания Ганно приумножились. Боль почти превосходила его силы. Ночи напролет Ганно проводил без сна, плакал и тихонько стонал в полузабытии и жару, не вызванном ничем, кроме этих болей. Его зубы красивые и белые, как у матери, но необыкновенно рыхлые и слабые, росли неправильно, напирая друг на друга. Чтобы положить конец всем этим неприятностям, маленькому Иоганну пришлось открыть доступ в свою жизнь страшному человеку, господину Брехту, зубному врачу Брехту с Мюлленштрассе. Уже самый звук этого имени, отвратительнейшим образом напоминавший треск челюсти, из которой тянут, выворачивают и выламывают корни зуба, сжимал страхом сердце Ганно, когда он, сидя в приемной господина Брехта, напротив своей неизменной Иды, перелистывал иллюстрированные журналы и вдыхал особенный едкий запах этого помещения, покуда господин Брехт с учтивым, но внушавшим трепет «прошу», не появлялся на пороге своего кабинета. Но было в этой приемной нечто своеобразно притягательное, а именно большой пестрый попугай со злобными глазками, сидевший в самой середине медной клетки, в одном из углов комнаты, и по каким-то неизвестным причинам прозывавшийся Иозефусом. Голосом взбеленившейся старухи он выкрикивал: «Присядьте, сию минутку!» И хотя в данных обстоятельствах эти слова звучали как злая насмешка, Ганно все же влекло к нему смешанное чувство любви и страха. Попугай, большая пестрая птица, которая зовется Иозефусом и умеет говорить, словно прилетевшая из заколдованного леса, из сказки Гримма, которую Ида читает ему дома. «Прошу, господина Брехта». Иозефус тоже повторял, притом весьма настоятельно. Почему вдруг и оказывалось, что Ганно со смехом входил в кабинет и усаживался в весьма неуютном кресле у окна возле бурмашины. Что касается особы господина Брехта, то он был очень похож на Иозефуса. Его нос загибался к низу, к черным, с проседью усам, таким же крючком, как и клюв попугая. Но самое печальное, даже ужасное, заключалось в том, что господин Брехт, будучи субъектом весьма нервным, сам страдал от мучений, которые он в силу своей профессии причинял другим. «Придется совершить экстракцию, мадемуазель», — объявлял он Иди Юнгман и бледнел. И когда Ганно, весь в холодном поту, с расширенными от ужаса глазами, не в силах выразить протест, не в силах вскочить с кресла и убежать, в душевном состоянии, ничем не отличающемся от состояния приговоренного к смертной казни, видел, как господин Брехт со щипцами, запрятанными в рукав, приближается к нему. Он мог бы заметить, что на голом черепе почтенного дантиста выступают капельки пота, а рот его, так же как рот пациента, искривлен от страха. Когда отвратительная процедура бывала закончена, и Ганно, бледный, трясущийся, с мокрыми от слез глазами и искаженным лицом, сплевывал кровь в синий тазик над подлокотником кресла, господин Брехт присаживался тут же в сторонке, чтобы отереть лоб и выпить глоток воды. Маленького Иоганна уверяли, что этот человек делает ему добро, спасая его от еще больших мучений. Но когда Ганно сравнивал боль, причиненную ему господином Брехтом, с положительными и ощутимыми результатами, достигнутыми путем таких страданий, то первое настолько перевешивало, что визиты на Мюлленштрассе все равно казались ему самым жестоким изо всех бесполезных мучительств на земле. Об ожидании зубов мудрости, которым еще Бог знает, когда предстояло появиться, решено было удалить 4 коренных зуба, только что выросших, белых, красивых, еще совершенно здоровых. И так как родители боялись перенапрячь слабые силы ребенка, то на это потребовалось целых 4 недели. Ужасное время. До бесконечности растянутая пытка, когда страх предстоящих страданий наступал раньше, чем восстанавливались силы от уже перенесенных. После того, как господин Брехт удалил последний зуб, Ганно целую неделю пролежал больной от пережитых мучений. Эти неурядицы с зубами действовали не только на его настроение, но и на функции отдельных его органов. Невозможность хорошо прожевывать пищу неизбежно приводила к расстройству пищеварения, более того, к приступам гастрической лихорадки. А желудочные недомогания, в свою очередь, имели следствием сердцебиения или, напротив, упадок сердечной деятельности, сопровождавшийся головокружениями. А наряду с этими недугами его по-прежнему одолевал даже с еще большей силой тот странный недуг, который доктор Грабов называл «Павор Ноктурнус». Редкая ночь проходила без того, чтобы маленький Иоганн раз, а то и два, не вскакивал, ломая руки в мольбе о помощи, о пощаде. Можно было подумать, что он объят пламенем, что его душат, что вокруг происходит что-то невыносимо страшное. Наутро он ничего об этом не помнил. Доктор Грабов попытался было поить его на ночь черничным настоем, но пользы это не принесло ни малейшей. Все эти недомогания, которым был подвержен Ганно, и боли, которые ему приходилось претерпевать, не могли не развить в нем преждевременного чувства умудренности жизнью. Правда, эта умудренность, вероятно, в силу его врожденного хорошего вкуса, редко бросалась в глаза. Если время от времени все же сказывалось, то лишь в каком-то грустном превосходстве над окружающими. «Как поживаешь, Ганно?» — спрашивал его кто-нибудь из родных, бабушка или дамы Буденброк с Брейтенштрассе. Ответом служила только едва заметная усмешка, кривившая его губы, да легкое пожатие плеч под голубым матросским воротником. «Ты охотно ходишь в школу?» «Нет», — спокойно и откровенно отвечал Ганно, знавший жизнь с более серьезной стороны и потому убежденный, что лгать по таким пустякам не стоит. «Нет? О, но ведь надо же учиться письму, арифметике, чтению!» «И так далее», — добавлял маленький Иоганн. Да, он неохотно ходил в старую школу, бывшую монастырскую, скрытыми переходами и готическими сводами в классных комнатах. Частые пропуски по болезни и полнейшая невнимательность в часы, когда он думал о каком-нибудь гармоническом звукосочетании или о еще неразгаданных чудесах музыкальной пьесы, сыгранной матерью и господином Пфюлем, не способствовали его успехам в науках. А младшие учителя и студенты учительской семинарии, преподававшие в низших классах, подчиненное положение которых, равно как и духовное убожество и физическую нечистоплотность, он ощущал острее, чем нужно, внушали ему наряду со страхом наказания еще и тайное неуважение. Господин Титге, учитель арифметики, старичок в засаленном черном сюртуке, служивший здесь еще во времена покойного Марцелиуса Штенгеля и до ужаса косоглазый, недостаток, скрываемый им при помощи очков, круглых и толстых, как корабельные иллюминаторы, почитал своим долгом на каждом уроке напоминать Ганно, как прилежен и сообразителен был в свое время его отец. С господином Титге часто случались приступы кашля, и он отхаркивал мокроту прямо на пол. Со своими маленькими товарищами Ганно особенно не сближался. Его отношения с ними носили чисто поверхностный характер. Только с одним соучеником с первых же школьных дней его связала тесная дружба. Это был мальчик аристократического происхождения, но с виду крайне неряшливый, некий граф Мельн по имени Кай. Он был одного роста с Гано, но носил не датскую матроску, а выцветший костюмчик, на котором кое-где недоставало пуговиц, а сзади на брюках красовалась большая заплата. Узкие руки Кая необыкновенно изящной формы, с длинными пальцами и длинными же овальными ногтями, выглядывавшие из слишком коротких рукавов, были до того пропитаны пылью и грязью, что кожа на них казалась серой. В таком же запущенном состоянии находилась и его голова, растрепанная и непричесанная, но от природы отмеченная всеми признаками чистой и благородной крови. Рыжевато-золотистые волосы, разделенные посередине неровным пробором, оставляли открытым его лоб, белый, как алебастр, под которым блестели светло-голубые глаза, вдумчивые и в то же время пронзительные. Скулы на его лице слегка выдавались, а в носу с тонкими ноздрями и маленькой горбинкой было что-то очень характерное, так же, как и в его слегка оттопыренной верхней губе. Гано Буденброку еще до поступления в школу довелось во время прогулок, которые он совершал с Идой, два или три раза мельком видеть Кая. К северу от городских ворот, не доходя первой деревни, в стороне от дороги стоял хуторок, захудалая бедная усадебка, не имевшая даже названия. За ее оградой виднелась только навозная куча, несколько кур, собачья конура, да какое-то убогое строение с отлогой черепичной крышей. Господский дом — обиталище отца Кая, графа Эбергарда Мельна. Этот чудак и нелюдим, крайне редко показывавшийся в городе и всецело поглощенный разведением кур, собак и овощей, был высокий мужчина с голым черепом и седой бородой, огромный, как у сказочного великана. Он всегда ходил с моноклем под кустистой бровью, в ботфортах, в зеленой грубошерстной куртке, с хлыстом в руках, хотя лошадей у него не было и в помине.